Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 415. А вы будете называться священниками Господа. Книга пророка Исаии, 61 глава, 6 стих. Это обетование даровано всем верующим. Если мы ходим так, как это соответствует нашим преимуществам, тогда самый яркий свет Божий будет озарять наши пути. Люди увидят, что мы призваны к святому служению и назовут нас священниками Господа нашего. Мы можем трудиться или заниматься торговлей, как и прочие люди. Но, тем не менее, мы так и останемся исключительно служителями Божиими. Наша главная задача – постоянно приносить жертву молитвы, хвалы, свидетельства и самоотдачи живому Богу через Иисуса Христа. Если это наша главная цель, тогда все остальное, рассеивающее, оставим тем, у которых нет в жизни более высокого призвания, предостав мертвецам погребать своих мертвецов. Написано ведь: «Придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями». Они могут решать финансовые проблемы, научные вопросы и подвергать их критике. Мы же посвятим себя одному служению, как это прилично тем, которые, подобно Господу Иисусу, предназначены для постоянного священства. Примем же это славное обетование, как такое обетование, которое заключает в себе одновременно святую обязанность, и облечемся в одежды святых, чтобы служить Господу весь день.